которая должна проявиться, попав в чрево женщины определенно. И это приходит с зерном бобовым, с зерном основным, через зерновые. С дождем она падает на землю, потом читает. Ну, там есть такой сложный механизм, и оно попадет именно точно вам, не кому-то. Именно в ваш рот это попадет, вы скушаете, это там останется, зафиксируется. Определенное время подойдет, это кармическое, как гуны будут управлять. Придет женщина, вы будете думать, что вы ее выбрали. Нет, все уже кармически устроено. Вы вступаете в половые взаимоотношения и проявляете. Но если вы обучены и есть знания, вы можете разрушить эти кармические связи. А я вот говорил на законе кармы, что человек имеет интеллект, и когда он обучен, он может вмешаться то во все. То есть я сейчас вот в этом нахожусь, в этой культуре, то есть я могу вот так, может быть, да? Да. Если это меняется, несомненно, сознание, несомненно. Значит... Сознание меняется, меняется вся. Нумерология, астрология, на вас все новое пишется, новое все, ваша ну, судьба. Все. Заново, да, да. Понятно. Все на другой уровень. Новая матрица. Факт, факт. Это выбрасывается, все, вы превысили этот уровень, все это выкидывается, вы уже на это, уже тут с вами разбираются. Дальше. Хорошо, а где можно получить знания о времени, в какое время можно совокупляться мужчиной и женщиной? Давайте мы сначала фундаментальным займемся, а потом совокуплением. Мы же здесь все равно детально. Говорят так, знаете, сначала дхарма, потом артха и потом только кама. А кама так действует, чтобы достигнуть мокши. Итак, дхарма – это вот знание. Они должны привести к артхе, к материальному благосостоянию. Материальное благосостояние приводит к каме, к чувственным наслаждениям, по правилам, как вот мы будем изучать это, чтобы прийти к мокше, к освобождению, вырваться к воскресению. Поэтому мы не будем начинать кама, потом так сказать. Да, мы начнем так, постепенно. Хотя очень интересный вопрос. Но мы же получили, допустим, знание о том, что такое женщина, кто такая женщина, кто такой мужчина, как вести себя. По крайней мере, мы уже обучили вас дхарме такой, что, по крайней мере, постарайтесь вступать в половые взаимоотношения с одним мужчиной и с одной женщиной. Не разбрасывайтесь. Это очень неблагоприятно. По крайней мере, у вас должно быть один мужчина и одна женщина. Все. Хотя бы на этом давайте сегодня остановимся. Хотя бы это на очень этом. Важно, потому что это очень сильная энергия. И не, я не понимаю, уже зная, говорите. Что есть эти знания. Как бы... Я думаю, что мы поговорим, может быть, или вот наш Хутишакти Прабу. Мы будем обсуждать эти темы. Почему? Потому что не должно быть закрытых тем. Раз это культура, значит, там есть все составные части культуры. И сексуальная жизнь, поскольку она так сильна и так всех нас интересует, это же тоже часть культуры, часть взаимоотношений. И мы, несомненно, будем это обсуждать. Вы будете это обсуждать в процессе деятельности. Оно везде существовало. В этих же терминах, в этих же терминологиях. Ну, дождь Бог. Кто такой дождь Бог? Кто дает дождь? Индра. Иногда его называли дождь бог. Иногда называли Индрик. Индрик. Вот в Киевской Руси в этих вот всех произведениях он упоминается как Индрик, Агни. Да, да. Разные его диалекты. Пракрита, санскрита, пайшаса есть разные категории. Я ко всем хорошо. Действительно хорошие люди. Что-нибудь скажите по этому о связи и о каких-то значимых их научных находках, там все-таки ученых какой-то. Скажите мне что-то. Живая этика, это во-первых. Да. И есть разные переписки Елены Ивановны, переписки самого Рериха. Также есть определенные публикации Святослава. Знаете, да? Есть описание, комментарии к его произведениям, которые он сам писал. Также есть очень много информации, сделанной Еленой Ивановной, поскольку она была медиумом. Ну, такого не очень, конечно, большого уровня в соответствии с ведическими представлениями, но в соответствии с людьми века Кали, особенно нашего уровня, вот российского, очень высокого уровня, очень высокого. Это все относительно. Для относительно